Глава 26. Ну, проходите, проходите, жду с нетерпением. На этот раз у Мотинцева появились какие-то черты услужливости и заискивания, и он даже помог Виктору снять плащ, что вызывало не совсем приятные впечатления. Если так заискивать, значит, что-то хотят получить. «В кресло присаживайтесь, поговорим», — сказал Егор Николаевич, садясь на диван и положив нога на ногу. «Ну, как проверка прошла?» «Какая проверка?» «Ну, вы же бегали к России паспорт показывать». «Нет-нет, я не обижаюсь, правильно. Осторожность, она никогда не помешает. Мир велик. Людишек в нем много, и все разные. Правильно. И ход интересный. Карманники подменили. Конечно, если есть люди, которые вашу личность засвидетельствуют». «Собираетесь воспользоваться?» Мозинцев усмехнулся, откинулся назад, положив левую руку на спину стилизованного под старину дивана, стал поигрывать пальцами по темно-дубовой резной окантовке. «Да пока нужды нет. И, скорее всего, не будет. Вы, верно, сгораете от нетерпения. Что за выгодное дело наклюнулось? Деньги вам сейчас для обустройства обязательно нужны». «Ну, почти сгораю, да». «Дело несложное. И самое главное, никаких проблем с законом. Даже законнее, чем по знакомству ходить и отломившиеся штекер от антенны подпаивать. Вам знаком этот человек?» Мозинцев встал, вынул из ящика комод фотографии, положил ее на журнальный столик перед Виктором. На фотографии был он сам, Виктор, только моложе лет на 10, возле ДК Ленина, Коломне. «А, это есть тот самый двойник? Мне про него уже рассказывали». «Кто?» — резко поднял голову Мозинцев. «Дружанова какой-то местный, обознался, а потом сказал, так, мол, и так, прикольно. Так вы хотите шоу двойников на ТВ сделать? Ценю ваше остроумие. Экспертиза покажет, что вы не только двойники». «Откуда он знает? Или просто на понт берет? Ася знает, что затеял». «Узнаю брата Колю. Хороший сюжет для индийского фильма. Если мы какие-то дальние родственники, это объясняет схожесть. И как на этом заработать? Я думал, это будет как-то связано с профессией». «Да оно и связано. Я берусь помочь вам устроить очень обеспеченное будущее, толкнув одну программку, которая у вас есть. На программах, знаете ли, за бугром очень большие деньги зарабатывают. Больше, чем на иконах или там на антиквариате. Даже больше, чем на валюте. И самое главное, никаких нарушений законов. Форца, значит, ну так за промышленный шпионаж». «Господь с вами!» – сплеснул руками Егор Николаевич. «Ничего советского мы продавать не будем. Мы, можно сказать, вернем владельцу его собственность». «Ничего не понимаю. Какой владелец? Какая собственность?» «Ну, сейчас поймете. Речь идет об установочном диске с копией операционной системы Windows XP профессиональной фирмы Microsoft. Фирма получает от продажи таких штучек колоссальные деньги. Она, можно сказать, весь мир обула и обштопала. И, как специалист, вы поймете, что благодарность дядюшке Билли не будет иметь границ». «То?» – Виктор усмехнулся. «Да такой системы нигде нет». «Нигде нет, а у вас есть. Простите, вы хотите сказать, что я стащил у Microsoft какую-то альфа-версию, и теперь вы каким-то образом будете шантажировать Гейтса, что она никому не попала? Это фантастика какая-то». «Конечно, фантастика», — улыбаясь, подтвердил Мозинцев. «Как и то, что на ноутбуке господина Штольца оказалось два файла от той же версии системы NT, которую фирма еще не выпустила. Конкретно эти файлы еще не доделаны. Я не верю, чтобы вы их дописали, отладили и откомпилировали. Это Штольц вам сказал? Или сделал сенсационный репортаж на Ди Эрсте? Ну так это обыкновенная желтушка, газетная утка. Кровавая гибня злодейски подменяет файлы журналисту, пишущему правду об империи зла, чтобы шпионить за подробностями интимной жизни кинозвезд. Они не такое насочиняют». «Очень смешно. Так вот, никакой сенсации немцы не устраивали». «Откуда же вы тогда знаете?» «Оттуда. Наивный вопрос». «О, а это уже статья». «Какая статья?» – спросил Мозинцев, чуть наклонившись вперед. «Что вы спросите за шпиономания?» «Я про шпионов ничего не говорил. У вас на лице написано, что вы думаете. Не волнуйтесь. Информация получена от частных, знакомых, наших с вами общих. От Инги. Настоящее имя не Ласманы, а Лацман. Она сотрудник германского торгпредства, имеет пропуск в Брянск для консультации по каким-то вопросам выпуска техники по лицензии. Корни у нее действительно в Риге, а Ласманы – это латышский вариант фамилии Ласман. Так что все по-честному». «Ну что ж, как честный человек, я готов на ней законно жениться, если речь клонится к этому». «А это ваше дело. Но главное, запомните, все это совершенно законное дело частных лиц». Егор Николаевич скрестил руки на груди. «А пуля в Соловьях тоже законное дело частных лиц?» спросил Виктор. «Какая пуля?» Встревоженно спросил Мозинцев. «Партнеры не все доверяют друг другу. У нас с Ингой стреляли в Соловьях в день освобождения Брянска». «Расскажите подробнее». «Ну, сначала расскажите, что за идея с двойниками, с несуществующей операционной системой, и что вы от меня хотите иметь на самом деле?» «Узнаете. Впрочем, вы можете не рассказывать. Марсель!» И он сплеснул руками. «Как я сразу не понял, вот башка! Что еще за Марсель?» «Марсель Леверье, французский студент, филолог, мальчишка, прицепился к Инге на одной из международных выставок, влюбился с первого взгляда. Ох уж эти мне пацанское самолюбие! Даже потащился за ней в Брянск. Инга говорила, что окончательно отшила его, и он уехал. Значит, соврал. Но вы не бойтесь, на убийство из ревности он не потянет, кишка не та. Видать, хотел пугануть Ингу из спортивной пневматики, он тут возле досафовских тиров ошивался. Ладно, разберемся, да не берите в голову». «Да я вообще не беру в голову все эти странные истории. Вы извините, я больше не смогу вам ничем помочь, то я пошел. Устраиваться мне надо». «Я бы на вашем месте не торопился», — медленно проговорил Мозинцев. «Я бы на вашем месте сейчас тоже все отрицал». «Что именно отрицал? Да пустяки, мелочи всякие. Может, вы эти деньги на улице подобрали, а историю придумали, чтобы не искать владельца». «Какие деньги?» «А те, что Финозову продали. Я, кстати, перекупил». «Двойник тоже. В жизни бывает всяко разно. Файлы на ноутбуке Штольца, диск, который он заметить успел, да ошиблись немцы или провокации устраивают. Вот так бы я говорил. Все это не главное. Главное, что у вас, Виктор Сергеевич, здесь нет прошлого. Не только документов. Их можно потерять, их стырить могут, но у вас прошлого здесь нет. И мы с вами это прекрасно знаем. Нет людей, которые подтвердили бы ваше предыдущее существование ни у нас, ни у них. Так что насчет подпольного гастарбайтера из АЭС – это тоже липа. И компетентным органам это доказать, расплюнуть. И что они тогда будут думать? Вам бы, Егор Николаевич, романы фантастические писать. Еще 5 минут, и вы убедите меня, что я шпион Уругвая». «Вы не шпион. У вас подготовки нет». «Ну, спасибо за доверие». «Пожалуйста. Вы случайно попали в другое время?» «Совершенно правильно», ответил Виктор голосом с крайней степенью вежливости, которую обычно выдают собеседники, дипломата или психиатра. «Вы победили. Сдаюсь. Я турист из Российской Федерации. У нас теперь путешествует на машинах времени. Случайно отстал от группы. Интересующий вас товар остался в машине, но где-то...» И он посмотрел на часы. «Где-то уже через час за мной должны вернуться. А я заодно отдам вам этот диск. Сейчас мне надо как раз идти, а не то разменемся. Так что не прощаюсь, потому что еще зайду». Он спокойно и уверенно встал с кресла, вышел в гостиную и протянул руку за плащом на вешалке. «Никуда вы не пойдете», — раздался за спиной. Виктор оглянулся и увидел направленное на него дуло пистолета. Куцый, похожий на зажигалку довоенный боярд, в руке Мозинцева в этой квартире с антиквариатом и компьютером, выглядел довольно странно и вместе с тем как-то органично, словно в сцене из старого советского фильма. Доигрались. Конец первой части.